Бедный мальчик. Я знаю Эдинбург, хоть и не бывал в нем никогда. Со стен его замка видны холмы Пентланда. «Посмотрите вниз», — говорила Анна де Сент-Ив, кроткая мисс Флора в романе Стивенсона. «Посмотрите вниз, вы увидите за изгибом холма кучку деревьев и легкий дымок, поднимающийся за ними. Это Сванстон-хаус, где мы живем с братом и теткой. Его вид доставляет вам удовольствие. Я безмерно рада». Когда Кейн выезжал из Дарфура, наверное, в Эдинбурге у него осталась какая-нибудь мисс Флора, столь же белокурая и кроткая, как и стивенсоновская. Но что значат эти хрупкие девушки рядом с Антинеей? Кейн, как немало он подходил для этой жизни, полюбил Антинею и умер. А вот и номер 27, тот, из-за которого он покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна на скалы. Этот теперь так же мертв, как и он. Любовь, смерть. Как естественно эти слова сочетаются в этом красном мраморном зале. Как безмерно вырастает маленькая Антинея в кругу этих бледных статуй. Неужели нужна смерть, чтобы могла расцветать любовь? На свете есть много женщин столь же, если не более красивых, чем Антинея. Призываю тебя в свидетели, что я почти не упоминал об ее красоте. Откуда же в таком случае эта внезапная страсть, эта всепожирающая лихорадка? Почему я готов... ради того, чтобы на несколько минут сжать в своих объятиях это смутное видение, свершить то, о чем не смел даже помыслить из боязни немедленно быть охваченным дрожью ужаса. Вот номер 53, последний. В 54-м будет Маранж, в 55-м буду я. Месяцев через 6-8, что, впрочем, совершенно безразлично, меня поставят в эту нишу в футляре из орехалка, бледного, недвижимого, без глаз, без души. При этой мысли меня охватило какое-то блаженное чувство, какая-то экзальтация. Я стал анализировать свои чувства. Каким ребенком я был только что! Я унизился до допроса старой негритянки. Я ревновал Маранжа. Почему бы в таком случае не приревновать Антинею и к этим, находящимся здесь, к другим еще отсутствующим, но которые придут и постепенно один за другим будут заполнять... в данное время пустые ниши. Я знаю, что Маранж в эту минуту находится у Антинеи, и мне горько и в то же время приятно думать о его радости. Но как-нибудь вечером, месяца через 3-4, в этот зал придут бальзамировщики. Ниша номер 54 дожидается своей добычи. В этот же вечер ко мне подойдет белый туарег. Я вздрогну в экстазе огромного блаженства. Он прикоснется к моей руке, и настанет мой черед переступить кровавый порог любви, ведущий к вечности. Когда, очнувшись от своих грез, я вернулся в библиотеку, первые тени ночи уже изгнали свет из комнаты. Тени собравшихся в ней людей слились и перепутались. В полутьме я узнал профессора Лемежа, пастора Спардека, гетмана Житомирского, Агиду, двух белых туарегов и еще несколько человек. Все они были погружены в какой-то горячий спор. Удивленный, даже испуганный этим неожиданным сборищем обычно державшихся в отдалении друг от друга людей, я поспешил приблизиться к ним. Неожиданное невероятное происшествие переполошило, поставило на ноги все население горы. Разведчики донесли, что на западе